Я вам поведал неземное. Я все сковал в воздушной мгле. В ладье топор, в мечте герои. Так я причаливал к земле. Скамья ладьи красна от крови моей растерзанной мечты. Но в каждом доме, в каждом крови ищу отважной красоты. Я вижу, ваши девы слепы, у юношей безогнен взор. Назад, во мглу, в глухие склепы, вам нужен бич, а не топор. И скоро я расстанусь с вами, и вы увидите меня вон там, за дымными горами, летящим в облаке огня.